с ее умением строить предложения из косвенных падежей. Лишь под напором отчаяния, как это случалось у Сенеки и Беккета, синтаксис разваливается на равно важные и никому ничем не обязанные фрагменты речи, и тогда нам слышен голос не Родины, а души. Ей, уставшей от насилия порядка, дает высказаться поток сознания, в том числе скифского. Ночь, улица, фонарь, аптека. Гораций меня научил любить Гаспаров. Тот самый Михаил Леонович. Главная строка, писал он всегда первая. Ода не басня, морали не будет. Стихи Горация, понял я, только кажутся банальными и говорят об одном. Живи незаметно, как Эпикур, и будь знаменит, как Август с Аверинцевым, который больше любил Вергилия. Мне довелось говорить на радио. «В чем смысл империи?» — спросил я его в год памятный для Беловежской пущи. «В том, — ответил он мне в 25-минутной лекции, — что каждый считает себя единственной. Империю убивают не варвары, а утрата веры в исключительность своей правоты». Мне, похоже, выпало жить сразу в двух империях, развивающих этот тезис. Если Москва — третий Рим, а Петербург — четвертый, то Вашингтон — пятый. «Здесь», — сказал Менделеев, посетив Америку, — «повторяют на новый манер старую римскую историю». Убедив себя в этом сходстве на заре своей истории, Америка до сих пор за него держится. В Капитолии заседают сенаторы, в Вест-Пойнте преподают полибия, в Белом доме портят висталок, и каждый доллар говорит на латыни «Novus ordo seclorum» — «новый порядок вещей». Оказался пугающе старым, когда из декоративной параллели Рим стал историческим прототипом. Слишком хорошо зная прошлое своей предшественницы, Америка сейчас решает жгучий вопрос, в каком веке Римской империи она живет, серебряном втором или железном третьем. При этом в глубине души Америка, чтобы не думали ее враги, друзья и соперники, никогда не хотела ни римской судьбы, ни ее славы. То-то подсознание страны, Голливуд, постоянно отпихивает роль Рима, которую Америке навязывают обстоятельства. Если политический ритуал Америки настоен на классических добродетелях, то ее искусство выросло из романтических соблазнов. Поэтому Голливуд опровергает то, что исповедует Вашингтон. В невыходящих из моды фильмах «Сандалии и тоги» добро приходит с окраин римской ойкумены. Отождествляя себя на экране, с неиспорченным дикарем Америка играет роль новичка, неиспорченного роскошью уже тогда Старого Света. Обычно это гладиатор-христианин на раскаленной арене. Но спрашивается, кто же тогда Рим в этих пышных декорациях? Тоже Америка. Она сама себе раб и хозяин, оплот развращенной цивилизации и бастион чистосердечного варварства. С ним, впрочем, после 11 сентября стало сложнее. Ощутив собственную хрупкость, цивилизация простила создавших ее мертвых белых мужчин, многие из которых носили тоги. Об этом еще никто не говорит, но уже все знают. 11 сентября кончилось смутное время мультикультурализма. «Это не война цивилизаций, это война за цивилизацию», — сказал Тони Блэр. Террор разбудил давно уснувшую любовь классике, которая постепенно вновь вползает в жизнь взамен еще недавно столь любимой, в том числе и мной, архаики. Сегодня заигравшаяся с первобытными стихиями цивилизация